Я просто хочу чаще куда-то ездить. В Питер, в Москву, на Черное море. Ты знаешь, я ведь на Черном море была только в детстве. Мы тогда с мамой и папой ездили чуть ли не каждый год. В Крым, в Геленджик, в Сочи, а потом почему-то перестали. Давай летом поедем на море. Давай, согласился я. Устроим ангелочкам концерты на набережной. Возьмем палатку на прокат, переночуем под звездами. О, на море! Бесцеремонно вмешался в наш разговор Бельфигор. Точно. А давайте летом на море махнем, а? Мне парни в Питере рассказывали, что они каждое лето гоняют в плацкартном вагоне. И живут в палатках прямо на пляже. Можно созвониться и узнать места, а? Звучит как план капкан, засмеялся я. На транспортную кому надо было? Спросил с водительского места Слава. Да-да, это мы с Евой приехали. Я поднялся с места, быстро пожал руки ангелочкам, подмигнул Кристине, и мы с Евой выбрались из Рафика. Несколько секунд стояли на месте, как будто оглушенные внезапной тишиной и пустотой. За время поездки как-то привыкли существовать кучно, а тут вдруг остались всего-то вдвоем. Не сопит бегемот над ухом, Бельфигор не фонтанирует свежими идеями и планами. Но погода не располагала к долгой рефлексии, так что мы посмотрели друг на друга, засмеялись и рванули к подъезду. «И все опять кажется таким тесным», — почему-то шепотом проговорила Ева, пока я вставлял ключ в замочную скважину. «Ага, уже скучаю по огромному окну в питерской гостиной», — хмыкнул я. «Скажи, отличное место было». «Да уж», — улыбнулась Ева. «У нас в Новокиневске таких домов вообще нет». «Первый дом с круглыми окнами здесь довольно скоро должен появиться», — подумал я. «Его как раз где-то в середине 90-х построили». Дверь открылась, и мы вошли в темную прихожую. Я нашарил выключатель, осмотрелся. Ну да, реально. Когда после поездки возвращаешься домой, все кажется таким маленьким. Как будто пока ты путешествовал, домовой ушил твою квартиру по всем швам. Глупости, конечно, но... «А вы вместе приехали? Вот и хорошо». Из кухни в прихожую, протирая платком очки, вышел Леонид Карлович. «У меня как раз к вам обоим разговор»,